Так, например, мгновенно взрываются, помещенные в одну пробирку, два вещества, которые по отдельности совершенно безопасны. Если так, то что останется после взрыва? Грязная серая масса, которую сливают в унитаз? «Извини, дорогая, но мне надо идти», — сказала Кейт. «Я поставила в духовку баранину на ребрышках, которая, судя по запаху, готова превратиться в обгоревшие останки принесенного в жертву ягненка. Не изводи себя. Если тебе кажется, что так лучше, то делай это, не сомневайся. Если нет, то ложись спать пораньше с какой-нибудь хорошей книжкой». Повесив трубку, Клодия вдруг почувствовала себя одинокой и чуть не расплакалась. Она представила себе Кейт и Пола, которые наслаждаются ребрышками и бутылкой красного столового вина, без конца болтают обо всем, что придет в голову, и, как всегда, смеются. Последнее время Пол практически постоянно проживал у них, и из спальни Кейт всегда доносился сдавленный смех, не считая других звуков, к которым она старалась не прислушиваться, свернувшись в одиночестве под пуховым одеялом. Если говорить точнее, то не в полном одиночестве, потому что рядом с ней обычно спал, свернувшись клубочком, Портли, который, если ночью было слишком холодно, забирался иногда даже под пуховое одеяло. Пребывать в удрученном состоянии в гостиничном номере означает чувствовать себя вдвойне несчастной. У тебя даже нет возможности сделать набег на холодильник, чтобы утешить себя чем-нибудь вкусненьким. Поскольку Аннушка снизошла до того, чтобы выпить вместе с ней чаю со льдом, остальная часть вечера прошла не так уныло, хотя ни о чем серьезном они не говорили. Аннушка была почти любезной, почти как любое нормальное человеческое существо. И тебе известно, почему она так себя ведет. Она думает, что ты не увлечена ее отцом, и поэтому с тобой можно общаться как с человеком. А что произойдет, если у тебя с ним что-нибудь будет, и ты попытаешься продолжить отношения после возвращения домой? Она легла в постель с одной из книг, позаимствованных у Гая, и усилием воли постаралась отодвинуть проблему, связанную с ним, в самый дальний уголок сознания, где она и варилась понемногу на медленном огне. Так что к утру решение было полностью готово. Какое удивительное облегчение чувствует человек, принявший, наконец, трудное решение. Бродя по магазинчику сувениров в холле, Клодия чувствовала, что довольна собой. Она купила серебряный браслет местного производства для Кейт от имени Портли и газету, доставленную авиапочтой, которую решила почитать за чаем. Выйдя из магазинчика, Клодия направилась в ту часть холла, где подавали чай. На полпути она остановилась, увидев, как в дверь главного входа вошел Гай и направился к конторке регистратора. Вот он, подходящий случай проверить, насколько она контролирует себя. «Для меня есть почта?» — спросил он, кладя в карман ключ. «Да, сэр, одну минутку». «Привет, Гай», — сказала она у него за спиной. «Поездка была удачной?» Он обернулся. Было очень приятно видеть, что он растерялся от неожиданности.